Глава пятая. Гостиница. Между Москвой и Владимиром, как известно опытным путешественникам, нет ни единой гостиницы, в которой можно было бы покойно оплакивать недостаток в лошадях. Одни только каморки смотрителей, ограждающих себя от побоев лесными правами 14 класса, предлагают свои скамьи для грустных размышлений обманутого ожидания. Василий Иванович успел по нескольку раз в день вынимать погребец свой из тарантаса и упиваться чаем. Иван Васильевич успел вдоволь надуматься о судьбах России и наглядеться на красоту мужиков, которые, сказать правду, уже ему начали надоедать. В книгу записывать было нечего. Везде тот же досадный прозаический припев «Лошади все в разгоне». Иван Васильевич взглядывал на Василия Ивановича, Василий Иванович взглядывал на Ивана Васильевича, и оба садились дремать друг перед другом по несколько часов сряду. К тому же между двумя станциями с ними случилось поразительное несчастье. В минуту сладкого усыпления, когда, утомившись от толчков тарантаса об деревянную мостовую, Василий Иванович звучно отдыхал от житейской суеты, Иван Васильевич воображал себя в итальянской опере, а Сенька качался, как маятник на козлах. Два чемодана и несколько коробов отрезаны от тарантаса искусными мошенниками. Горе Василия Ивановича было истинное. Между прочими вещами пропали чепчик и пунцовый тюрбан от мадам Лебур с Кузнецкого моста. А чепчик и тюрбан, как известно, были назначены для самой барыни, для Авдотьи Петровны. Приехав на станцию, он бросился к смотрителю с жалобой и просьбой о помощи. Смотритель отвечал ему в утешение: «Будьте совершенно спокойны. Вещи ваши пропали. Это уж не в первый раз. Вы тут в 12 верстах проезжали через деревню, которая тем известна. Все шалуны живут». «Какие шалуны?» — спросил Иван Васильевич. «Известно-с. На большой дороге шалят ночью. Коли заснете, как раз задний чемодан отрежут». «Да это разбой!» «Нет, не разбой, а шалости». «Хороши шалости», — уныло говорил Василий Иванович, отправляясь снова в путь. «А что скажет Авдотья Петровна?» «Хоть бы отдохнуть где-нибудь в порядочном трактире», — продолжал не менее плачевный Иван Васильевич. «Меня так растрясло, что все кости так и ломит. Ведь мы уже третий день как выехали, Василий Иванович». «Четвертый день». «В самом деле?» «Да, зато, брат, на почтовых едем. Вольным мошенникам поживы от нас не было». «Поскорее бы приехать нам во Владимир. Владимиром я могу прекрасно начать свои путевые впечатления. Владимир — древний город. В нем должно все дышать древней Русью. В нем-то отыскать, верно, всего лучший источник нашего народного православного быта. Я вам уже говорил, Василий Иванович, что я, и не я один, на нас много, мы хотим выпутаться из гнусного просвещения Запада и выдумать своебытное просвещение Востока.